Восемир расплылся в блаженной улыбке, а вот моя улыбка сползла с лица, когда я понял, что сболтнул лишнего. Честно говоря, мне хотелось рассказать Восемиру, кто я на самом деле, но не смог, и даже не знаю почему. Я смотрел в его радующиеся глаза и боялся его разочаровать, а еще боялся его реакции и просто промолчал, не в силах выдавить из себя ни слова. На улице уже темнело, и после долгого неловкого молчания Восемир, пообещав, что удвоит свои усилия по выяснению причин отсутствия дара, отправил меня в конюшню, чему я был рад. Войдя в свою каморку, лишь бросил мимолетный взгляд на незаконченную батарею и тут же завалился спать. По крайней мере, именно этого мне сейчас хотелось, но услышанная история не давала мне покоя. Она завладела всеми моими мыслями, и я постоянно ворочался, слыша, как в груди бьется сердце от возбуждения. Загадка становится еще интереснее, чем была ранее. Я пытался придумать причины, по которым кто-то забросил сюда людей с земли, и ничего путного не приходило в голову. Представлял, как люди 17 века оказались здесь, о чем они думали, что делали и что бы делал я, окажись здесь по неведомым причинам. Дар, чары, все это кружилось в голове без какого-либо порядка. Не знаю, сколько это продолжалось, но мне надоело, и, открыв глаза, я прошептал: «Хватит». На улице уже была кромешная тьма, только свет за облаками едва освещал окрестности, и мне пришлось выйти из каморки, чтобы зажечь свои светильники. Когда внутри стало достаточно светло, я сел за свой рабочий стол и подвинул к себе батарею. Снова взял в руки банку с электролитом и уже хотел начать заливать ячейки, когда услышал какой-то шум за дверью. «Да кого там снова несет?» — раздраженно буркнул я и поставил банку. В последнее время Надя стала проявлять ко мне нездоровый интерес, стреляя в меня глазками и стараясь выглядеть передо мной, по ее мнению, эффектной, что вызывало у меня улыбку. Поэтому она первая, о ком я подумал в этот момент, и, направляясь к двери, уже громче сказал: «Надя, если это ты, то точно сдам тебя Варане, а она церемониться не будет». Когда взялся за ручку двери, меня кольнуло странное чувство тревоги, но я все же распахнул ее и попытался разглядеть, кто там в темноте. Конечно, глазам требовалось какое-то время, чтобы адаптироваться, поэтому я лишь заметил неясную тень, бросившуюся ко мне, но мне отчетливо врезался в глаза засветившийся клинок. Только на испуге я дернул дверь на себя, и темная фигура со всего маху впечаталась в косяк и ребро незакрывшейся створки. Послышалось приглушенное мычание, и в то же мгновение рука с клинком протиснулась внутрь. Я лишь чудом успел отпрянуть назад, и острие клинка пролетело у моего лица всего в нескольких сантиметрах. Теперь нападавшему ничего не мешало открыть дверь и войти, чтобы нашинковать меня на фарш, а в том, что это произойдет, у меня не было сомнений. Нападавший словно услышал мои мысли и сделал именно то, о чем я подумал. Через пару ударов сердца на пороге появилась фигура, державшая два клинка, опущенные острием вниз. Лицо напавшего было в тени из-за глубокого капюшона, но отчетливо была видна его победная усмешка. Зато теперь я смог разглядеть ту самую накидку, которую я уже видел на атаковавших обоз Восемира. Неужели Борин решил закончить начатое и прислал убийц в дом Восемира? А может, он не единственный доброжелатель боярина, и теперь эти убийцы будут шастать тут толпами? В то, что кто-то заказал меня, я не верил. Эти мысли проскочили за доли секунды, и вмиг голова очистилась от лишнего. Словно через тоннельное зрение, я видел перед собой противника и слышал бешеные удары своего сердца, отдающие в висках. Противник шагнул ко мне, а я стал медленно пятиться. Просто так подыхать я не собирался и напрягал свой мозг в поисках выхода из ситуации. Спина вдруг во что-то уперлась, и я услышал позади постукивание и лязганье металла. Не думая ни секунды, я резко повернулся в полоборота и снял со стены мое копье для охоты, тут же выставив его вперед. Противник остановился, и на мгновение его усмешка исчезла, но, разглядев, чем я ему угрожаю, он усмехнулся снова. «Согласен, я бы тоже поржал, но тыкать в него этой ковырялкой и не собирался». Я сделал выпад в сторону своего рабочего стола и резким взмахом сгреб парочку масляных светильников, отправив их прямо на этого урода. Масло выплеснулось на его одежду, и в каморке стало значительно ярче. Пламя мгновенно охватило накидку с одной стороны, и противник, позабыв обо мне, отключив клинки, стал судорожно сбивать пламя руками. Мне ничего не стоило пырнуть его острием копья, но я не смог этого сделать, не готов был вот так лишить человека жизни, хотя понимал, что он убьет меня без колебаний, и все потому, что на моей родине людей осталось мало и мне, как и всем, вдалбливали в голову ценность каждой жизни. Убивать можно только врагов человечества, в раз избавиться от таких убеждений не так уж и просто. Поэтому, понаблюдав за живым факелом пару секунд, снова обернулся, снял со стены щит и, выставив его перед собой, что есть силы побежал вперед. Мне показалось, что я врезался в стену, но противник все же отлетел в сторону, рухнув на пол. Я лишь на мгновение замедлился, но потом перепрыгнул катающуюся по полу фигуру и выскочил через дверь. «Тревога! Тревога!» – заорал я, как только выбежал из конюшни. Не знаю, понимал ли кто-то, что это значит, хотя какая разница, главное – орать погромче. Впрочем, это уже не важно, так как из дома Восьмира доносились звуки боя, а во дворе, в метрах 15 от меня, стояло еще трое нечистых. «Ну вот и все, Дима», – только и успел сказать я себе, – как в меня полетела парочка светящихся лезвий. Невероятно, как много можно подумать за доли секунды до смерти, мозг в этот момент работает, как суперкомпьютер. И вот когда я уже готов был гордо ловить эти лезвия грудью, передо мной появилась сверкающая фигура, закрытая спереди сегментным чаровым щитом, в который и угодили летящая в меня смерть. А далее мне только и оставалось пораженно наблюдать за разворачивающимися событиями. У моего спасителя вдруг появилась такая же пара клинков, как и у напавших, и он ринулся прямо на стоявшую тройку. Больше всего развернувшийся бой был похож на атаку с ножичком в руках на десантника, закованного в броню. Мой спаситель не опасался ударов и с легкостью принимал их на возникающие с разных сторон щиты. Сам же он не стоял на месте и напирал на нечистых. Очень быстро пал первый, а затем очередь настала и оставшейся двойки. Когда рухнул последний, могучий воин постоял немного над поверженными противниками, а затем потушил свою иллюминацию и направился ко мне. «Живой, княже?» – вдруг спросил он. «Валидар, ты?» «Да, княже», – ответил Валидар. Но я и так смог разглядеть его лица в темноте, когда он подошел поближе. Я хотел спросить, как он тут оказался, но из дома послышался звук разбившегося стекла, и мы оба повернули на шум голову. И я почти ринулся на помощь обитателям дома, когда вспомнил, что от меня толку мало в таком бою. «Валидар, помоги им», — обратился я к Святораку и указал пальцем на дом. «Не могу», — отрицательно покачал головой тот. «Я должен защищать тебя, Домитр». Из глубины поднялась злость на этого непрошибаемого Валидара, и, выпитив челюсть вперед, я прошипел: «Если ты решил служить мне, Валидар, то будь добр, выполняй приказы, иначе мне такая служба не нужна». Глаза Валидара блеснули отражением небесного свечения, и, постояв секунду не шевелясь, он все же сказал: «Да, княже», и бросился в дом. Через мгновение после того, как он вломился через двери, внутри вспыхнул свет, что-то громыхнуло, а затем раздался душераздирающий крик, и резко все стихло. А я стоял истуканом, ожидая развязки, когда услышал за спиной: «Я тебя сейчас на куски изрублю». Я даже не заметил, как развернулся и увидел темную дымящуюся фигуру возле дверей конюшни. А про этого я и забыл, подумал я и снова стал пятиться, только на этот раз это приходилось делать быстро, так как мой несостоявшийся убийца просто побежал мне навстречу. И, как зачастую это бывает, когда на затылке нет глаз, я обо что-то споткнулся и приземлился на пятую точку. Быстро освоив бег на четвереньках спиной вперед, я в очередной раз попытался отсрочить неминуемую смерть хотя бы на несколько секунд. Когда противник оказался совсем рядом и замахнулся клинком, я уже хотел бесполезно закрыться руками, но в этот момент прямо из его груди появилось лезвие, которое явно не должно было там быть. Клинки нечистого заморгали, как неисправная лампочка, затем исчезли, и он медленно завалился на бок, а я снова услышал: «Живой, княже?» Стоять в ночном карауле не очень приятное занятие, тем более в такую ночь, когда накануне прошел ливень и все вокруг дышат сыростью. И хотя на улице тепло, но любой ветерок продувает до костей, особенно это сказывается на стене, где ветра дуют постоянно. Да и что тут караулить, ни один человек в здравом уме не будет шастать по ночам за стенами. Другое дело, охранять обозы на рейде в лес. Платит больше, тепло и еда, что княжеская, а не эта баланда, которой кормит гарнизон, да и чего покрепче можно выпить. Андрат плотнее укутался в накидку и продолжил вспоминать последний поход с обозом. Так казалось теплее, да и время бежало быстрее, а там, глядишь, и смена подоспеет. Внезапно его воспоминания прервали какие-то невнятные тени, приближающиеся к воротам. «Кого это черт несет?» – буркнул он и подался вперед, чтобы заглянуть через ограждение. На небольшой освещенный пятачок перед воротами, мерно переваливаясь из стороны в сторону, выехали 7 всадников, укутанных в плащи так, что сверху не разобрать, кто это. Один всадник ехал впереди, и внешне он был небольшого роста и худощавый. В отличие от остальных, которые двигались позади в колонне по двое, одинаковые и крепкие фигуры, а также посадка на лошади выдавала в них опытных воев. «Видимо, охрана, только вот кого сопровождают», — подумал Андрат и в то же мгновение услышал голос караульных внизу. «Стойте!» — произнес караульный и поднял руку с раскрытой ладонью вперед. Лошадь первого всадника сделала еще пару шагов и остановилась, остальные последовали примеру. «Кто вы и зачем прибыли в Ручейково?» — поинтересовался караульный у врат. Впереди стоящий всадник промолчал, но через мгновение прямо у него за спиной в воздухе появился светящийся крест и через пару секунд исчез. «Господи!» – прошептал Андрат и несколько раз перекрестился. Сам епископ пожаловал, быть беде. «Простите, владыка!» – тут же склонился караульный внизу. «Не признал вас. Проходите!» Караульный обернулся и крикнул. «Убрать ворота!» Епископ Явин въезжал через ворота, чувствуя себя отвратительно. Ломило кости, а задница превратилась в сплошную мозоль. К тому же промокший плащ не добавлял приятных ощущений. Эта поездка на край человеческих земель вымотала его до предела. Он неоднократно задавался вопросом, как святой Акинфи выдержал многомесячный поход, будучи гораздо старше его. Но на то они и святые, чтобы обладать сверхчеловеческими способностями или бесконечной волей. Явин не понимал, чем он прогневал митрополита Алекшия, что тот решил послать его усмирять двух безмозглых князей, которые учинили свару прямо на границе. Гораздо эффективнее и быстрее было бы отправить гонцов с личным письмом от митрополита, чем отправлять его, епископа Явина, главу службы ведомников. Но Явин видел в этом и некое провидение, так как история с найденными вещами становилась интереснее. Два идиота из гарнизона Тиховодья, которые принесли эти предметы в местную службу ведомников, после особо усердных расспросов сказали, что видели странно одетого человека, которого и обобрали, свалив того ударом молнии, и это вместо того, чтобы взять его живым. В свете этого догадки, сделанные еще в столице, приобрели под собой почву. Узнав приблизительное местоположение произошедшего, Явин с личной охраной решил сделать крюк, чтобы самому осмотреть это место, а то эти два недоумка могли что-то упустить. Понятно, что тела уже не найти, оно либо вознеслось, либо уже давно переварилось в желудках лесных жителей, а князья подождут, в конце концов, не он начал эту бессмысленную вражду. И каково же было его изумление, когда он обнаружил частично сгоревшую, странную конструкцию, похожую на стальную бочку, и разбросанные вокруг неизвестные ему куски материала. Явин знал, что время от времени из небесных врат падают на землю разные странные вещи, за год таких набирается несколько десятков. Но такую бочку он видел впервые. Наибольший интерес Явина подогрели остатки кострища, которые явно намекали на длительное пребывание этого человека на этом месте. Сомнений не оставалось. В Беловодье появился человек, использующий устройства, похожие на таковые у железодеев, но кто он? Прибывший из небесных врат в этой стальной бочке посланник или, что более вероятно, продавшийся дьяволу отступник, как бы там ни было, завтра он возьмет у воевода Ручейкова воев, местных ведомников и прочешет окрестности стоянки. Заодно отправит обнаруженную бочку в столицу для исследований. Но все это завтра, а сейчас Явин хотел только одного. Помыться, переодеться и лечь спать, и он ничего не хотел слышать, даже отмахнулся от попытки доложить местного главы службы ведомников. Утром, которое не было таким уж ранним, Явин, раздав распоряжение ведомникам, засобирался к воеводе, когда к нему все же подошел протопоп Федорил и с поклоном протянул записку. «Владыка, не гневайся, прими доклад о происходящем в сельбище. Я постарался кратко описать все значимые события, дабы не отнимать у тебя время». Явин с неохотой вырвал записку из рук протопопа и хотел сунуть ее в наплечную сумму, но Федорил продолжал стоять в ожидании. «Ну что еще могло такого случиться в этом захолустье, что срочно требует моего внимания?» — подумал Явин, но все же, скривившись, развернул записку, пробежался глазами по тексту, и его сонное состояние и апатию как рукой сняло. Он оторвался от чтения и спросил, когда это случилось, и почему не написал в столицу. «Я писал, владыка, дважды», — снова поклонился Федорил. «А случилось это больше месяца назад. Да, как раз сейчас эти письма должны прийти в мою канцелярию в Старграде», — прикинул я вины, все же сунув записку в сумму, ответил. «Спасибо, брат Федорил, твои старания церковь не забудет». Через полчаса он с охраной, проехав через собравшуюся перед воротами толпу, въезжал на подворье приказной избы воеводы, где его встречал сам хозяин с несколькими десятками воев, выстроившихся в ряд. «Здрав будь, владыка», — обозначил поклон Гридар. «Это великая честь, принимать в ручейково такого гостя. Не откажи, благослови и отведай со мной скромную пищу, как говорится, чем Бог послал». Воевода повернулся боком и пригласительным жестом указал в сторону избы. Явин поднял руку и сотворил в воздухе крест, который через мгновение исчез. Все присутствующие также перекрестились, а дальше началась суета. Часть воев исчезла, а часть бросилась принимать лошадей, сам же епископ степенно и важно направился в избу. Когда епископ увидел стол, ломящийся от яств, то про себя усмехнулся, вспомнив слова воеводы насчет «чем Бог послал», но внешне это никак не сказалось на выражении его лица. Когда они уселись друг напротив друга, воевода тут же подтащил к себе тарелку с запеченной курицей. «Ну и манеры тут в провинции», — подумал Явин, но сам не притрагивался к пище, хотя очень хотел. Вместо этого он спросил: «Воевода, мне нужны два десятка воев для дел церковных и обозная телега». Гридар уже почти укусил сочную голень, но так и застыл с ней у рта, взглянув на епископа. Через секунду он сообразил, что пира не будет, и, тяжело вздохнув, отложил голень в сторону. Отданные два десятка воев сильно ослабит оборону сельбища, но и отказывать церкви чревато последствиями, поэтому Гридар с хмурым выражением лица поинтересовался: «На какой срок?» «2-3 дня, не больше. За телегу церковь заплатит». «Добро», — кивнул Гридар и, повернувшись к выходу из трапезной, крикнул: «Алистар». Через мгновение на пороге появился вой, явно не из последних, на вид лет 40. «Да, воевода», — бросил вой. «Приготовь два десятка воев с запасом еды на неделю, пойдут с владыкой Явином». Он кивнул в сторону епископа. «И найди обозную телегу, владыка за нее заплатит». Гридар вопросительно посмотрел на Явина, и тот кивнул. «Будет исполнено», — поклонился Алистар и тут же исчез в дверях. «Что-то еще, владыка?» — поинтересовался Гридар, посматривая на буквально вылетевшую у него изо рта куриную голень. «Да, воевода», — снова кивнул Явин и поднялся. Подошел к окну, сложив за спиной руки, и, глядя на крыши домов, спросил: «Я узнал, что служащий аптекарского приказа, боярин Васимир, привел к себе в дом чужака. Еще я знаю, что чужак довольно странно себя ведет и называет себя воеводиным, я нигде не ошибся». «Все так, владыка», — прокашлившись в кулак, ответил Гридар. «Таиться смысла не было, раз уж все об этом знают, но и всю правду сказать, значит себя подвести под суд Господень. Только он вполне нормальный юнош, 20 лет от роду. Правда, не помнит ничего». Явин резко обернулся и, сверкнув глазами, прошипел: «Так чего же ты, воевода, не взял его под стражу и не сообщил об этом в столицу?» Гридар медленно встал и, набычившись, сказал: «У меня есть свой князь, ему я все отписал, пусть он и решает, что делать». Некоторое время они бодались взглядами, пока Явин снова не отвернулся к окну и не произнес: «Ладно, не кипятись, воевода, правда твоя, ты в первую очередь должен доложить своему князю. Но я напомню, что это касается и церкви. Если чужак тот, за кого себя выдает, то только церковь может подтвердить его права на княжение. А с другой стороны, этот воеводин должен был выжить на территории Железодеев, будучи младенцем. Тебе не кажется это странно, воевода?» Гридар пожевал губами и уже хотел ответить, когда снаружи послышались крики, а затем зазвенел тревожный колокол. Явин в недоумении обернулся, но воевода в такой же растерянности пожал плечами и направился на выход из избы. Оказавшись снаружи, он обвел взглядом бегающих воев, а после приложил ладонь ко лбу и крикнул звонившему наблюдателю на обзорной башне: «Что случилось? Чего людей в смуту вводишь?» Наблюдатель прекратил звонить и, указав в сторону, прокричал: «Беда, воевода, Железодеев в сельбище». Гридар крякнул и по его спине пробежал холодок, но, вспомнив, что никаких докладов о приближении Железодеев не было, он снова крикнул наблюдателю: Какие еще железодеи, дурья твоя башка, как они стены преодолели? Он решительно направился к лестнице на вышку. Вот сейчас поднимусь и, если тебе померещилось, лично спущу с вышки, причем без лестницы. Тяжело дыша, Гридар старательно вышагивал по ступенькам спиральной лестницы, выстроенной внутри башни, поднимаясь все выше, пока не оказался на смотровой площадке, где секунд 30, опершись руками на колени, переводил дух. Наконец, когда он выпрямился, вой снова указал в сторону и сказал: «Смотри, воевода, вон там». И действительно, над одним из строений переливались в воздухе светящиеся волны. Именно такие волны всегда сопровождают железодеев. Неожиданно рядом встал епископ Явин. «Я так понимаю, это изба аптекарского приказа?» — язвительно поинтересовался епископ. И Гридар молча кивнул, не отводя от происходящего взгляд. «А ты говоришь, обычный вьюнож, знаешь, как это называется, воевода?» И, не дожидаясь ответа, епископ добавил: «Пособничество слугам дьявола, поэтому твоя судьба незавидна». Гридар посмотрел на Явина, и его лицо выглядело мрачным и осунувшимся. «Что мне делать, владыка? Для начала прикажи взять в железо чужака, а там посмотрим». Незадолго до этого, подворье боярина Васимира. После того, как этот потрошитель Валидар аннулировал всех напавших, тут же на подворье набежала куча народу. Соседи, зеваки и даже пара воев гарнизона. Складывалось впечатление, что все они ждали за воротами, пока мы тут закончим. До самого утра происходила какая-то суета с беготней по всем закромам в поисках затаившихся убийц. Но мне думается, что народ просто хотел посмотреть, чего тут у боярина такого спрятано, и, не обнаружив ничего интересного, с кислой миной покинул двор, оставив нас самих разбираться с телами нечистых. Вопреки моим опасениям, нечистые не тронули дворню, их просто заперли в своих комнатах, а вот Васимир выглядел не очень. Лицо залито кровью из рассеченного лба, левый рукав также весь пропитан кровью. Сейчас над ним хлопотали Вараня с Надеей. Я же сидел на лавке около дома и наблюдал, как Серукт с Валидаром грузит тела на телегу, и испытывал такое жуткое отвращение. Нет, не к мертвым людям, а к происходящему в этом мире. А ведь на земле было то же самое. Люди уничтожали друг друга за те же деньги, власть, технологии. Столько времени и жизней было потрачено впустую, и нам пришлось заплатить высокую цену за наши деяния. Неожиданно рядом грузно сел Васимир с перевязанной головой, а его рукав был разодран, и на оголенной руке виднелась еще одна тугая повязка. «Спаси Бог тебя, Домитр», — сказал боярин, тоже наблюдая за погрузкой. «Ты снова спас мне жизнь. Это не моя заслуга», — отрицательно помотал я головой. «Это все Валидар», — указал я на бывшего святорока. «Если бы не он, то и меня сейчас бы вот так грузили». Васимир хотел повернуться ко мне, но скривился и взялся за повязку на руке. Переждав боль, он сказал: «Домитр, порой самые незначительные поступки сейчас в будущем предопределяют нашу и не только нашу судьбу. Не отдай ты тогда на площади все свои деньги, был бы сейчас здесь Валидар?» С такой точки зрения я, конечно, не думал. Я пристально посмотрел на уставшее лицо Васимира и перебрал в голове все свои поступки, которые привели меня сюда. Не знаю, есть ли в этом смысл, но хочется верить, что здесь я оказался не случайно. Мои размышления прервал подошедший Валидар. «Княже», — обратился он ко мне, — «я не всегда смогу оказаться рядом, поэтому готов обучать тебя навыкам боя, если на то будет твоя воля». И тут я сорвался, поочередно заглянув в глаза Валидару и Васимиру, выпалил: «Я не понимаю вас, не конкретно вас, а всех людей, живущих на этой планете. Вы убиваете друг друга за сиюминутную выгоду и считаете это нормальным, когда вон там, я указал на юг, находится враг, которого не интересуют ни деньги, ни власть. Он лишь думает о том, как устроить здесь выжженную землю. Выражаясь понятным языком, это все равно, что взять 30 сребреников, чтобы завтра обречь род людской на муки и смерть». Судя по округлившимся глазам Васимира и Валидара, меня вряд ли поняли, поэтому я махнул рукой и, поднявшись, направился к себе в каморку. И только услышал за спиной тихий голос Васимира: «Сбереги его, не отходи от него ни на шаг». Оказавшись у себя, закрыл входную дверь и услышал, как с той стороны кто-то подошел, потоптался и затих. Видимо, Валидар воспринял просьбу Васимира буквально и теперь стоит за дверью в качестве охраны. «Да ну вас всех», — буркнул себе под нос и сел на кровать. Через минуту я немного успокоился и осмотрел комнату. Разрушений особых не было, что странно, учитывая материал, из которого сделано строение. Только закопченный потолок выдавал, что здесь что-то горело. Продолжая осматривать комнату, остановился взглядом на своей недоделанной гальванической батарее, так и лежащей на столе. «Может, сейчас удастся доделать», — тихо произнес я и, подняв упавший стул, уселся за рабочим столом. Вставив воронку в первую ячейку батареи, я взял банку с уксусом и задержался на секунду, ожидая очередного визитера, но все было тихо, и я стал заливать одну ячейку за другой. Медь и цинк должны вступить в реакцию, и на свободных концах появится напряжение. Насколько я помню со школьной программы, такая батарея на 14 ячеек должна выдавать около 9 вольт. Закончив заливать уксус, я взял оба свободных конца и потер друг о друга, наблюдая, как появляются маленькие разряды между ними. Все произошедшее до этого мгновенно испарилось из головы, а инженерный азарт, наоборот, полностью захватил мои мысли. Достал из-под стола дощечку, на которой были закреплены мои поделки, катушка и конденсатор. Один вывод катушки и конденсатора я соединил между собой и сюда же прикрепил длинный моток проволоки, который размотал и прокинул между стропилами крыши. Этот провод послужит антенной. Оставшийся свободный конец конденсатора я соединил с одним из выводов батареи. Второй вывод батареи и свободный конец катушки закрепил на деревянном рычажке в виде детской качельки. Пружины, по понятным причинам, у меня не было, поэтому эта качелька занимала одно или другое положение за счет положенных сверху двух пальцев. Такая себе хреновая замена ключу, замыкающему сеть. Позже придумаю, как это усовершенствовать. Для того, чтобы убедиться, что передатчик работает, я заранее намотал еще одну катушку прямо на конце еще одного мотка проволоки, которая послужит принимающей антенной. Ее я также развесил на стропилах, а возле катушки изогнул так, чтобы она проходила рядом, параллельно направлению намотки витков. Получилось нечто, напоминающее по форме старинные курительные трубки, но сделанные из проволоки. Теперь, закрепив катушку вертикально на дне чашки, применив все тот же сургуч, налил в нее воды и в центр положил маленькую щепу, на которой воском закрепил кусочек стальной проволоки. Если передатчик заработает, то принимающая антенна преобразует полученный сигнал в электромагнитное поле в катушке, а оно в свою очередь заставит щепу с проволокой повернуться. Наконец все было готово. Задержав дыхание и высунув язык, я положил пальцы на рычажок. Поочередно опустил и поднял пальцы и тут же вскочил с диким воплем. Да, прямо на моих глазах щепка дернулась, а значит, все получилось, но на этом эксперимент не закончился, нужно попробовать подобрать частоту, на которой передатчик будет выдавать максимальную мощность. Я взял металлический прут и поднес его к катушке передатчика, после чего замкнул цепи, глядя на щепку, стал медленно продвигать прут внутрь катушки. Я так увлекся, что не сразу заметил какие-то блики, а когда обратил внимание, то так и застыл с открытым ртом. Вся каморка была залита световыми переливами, похожими на северное сияние. Мне сразу вспомнилось, что я видел нечто подобное, когда на Сельбище напали железодеи. Похоже, обмен информацией по радиоканалу между элимийскими роботами заставляет что-то в атмосфере так реагировать, как и мой передатчик. Мой уровень энтузиазма подскочил до предела, и я стал дальше продвигать прут, чтобы посмотреть на реакцию. На моих глазах эти волновые переливы становились все плотнее, и в какой-то момент они резко сжались к антенне, и та засветилась голубым свечением, очень похожим на проявление чар. Я снова застыл, завороженный таким зрелищем, и меня осенило. А что на самом деле эти чары и дар? Проявление высших сил или все же настолько развитая технология, что кажется каким-то чудом, даже для меня? Эту мысль я не успел додумать, так как в дверь заколотили, чуть ли не снося ее с петель. Глава 7. Дверь с грохотом влетела внутри, чудом разминувшись со мной, впечаталась в противоположную стену, а следом ворвался разъяренный Святорок, окруженный сегментным чаровым щитом. Он грозно пыхтел и оборачивался вокруг своей оси, тыча клинком во все стороны. В такой небольшой комнате с трудом хватало места для нас двоих, поэтому я почти залез на стол, чтобы не попасть под чаровое лезвие Валидара. «Где-где они?» — вдруг закричал Валидар, продолжая вертеться. «Конечно, я не понял, кого он ищет, и поинтересовался. Кто? Где эти дьявольские отродья?» Вновь завел он свою шарманку. «Да нет здесь никого, только я». В этот момент в проеме дверей появился уже одетый Васимир, который также держал в руках чаровый клинок. Валидар тут же отреагировал на движение и, развернувшись к потенциальной угрозе, сместился в сторону, чтобы прикрыть меня собой. Боярин не обратил внимания на действия Святорока и с округлившимися глазами, бегающими по помещению, тоже принялся задавать вопросы. «Где они?» «Да ком вы говорите?» — рявкнул я, что есть силы, не выдержав этого представления. Тут эту двоицу слегка проняло, и они, взглянув на меня, разом ответили. «Железодей!» «Я видел дыхание дьявола», — добавил Васимир. «Да нет здесь никаких железодеев, только я». Несколько секунд не шевелясь, они пучили на меня глаза, даже не моргали, а затем Васимир медленно поднял взгляд на потолок, где все еще светилась голубая нить, в которую превратилась моя антенна. «А это что?» — указал он на предмет своего внимания. Я проследил за его пальцем и, спохватившись, обернулся к столу, щелкнул рычажком, замыкающим цепь, и свечение антенны тут же пропало. «Ничего, просто эксперимент», — засуетился я, отключая батарею от передатчика. Через мгновение оба потушили свои клинки, а Валидар еще и щиты, после чего Васимир подошел к столу и встал рядом, разглядывая мой примитивный передатчик. «Экспо что?» — послышался сзади вопрос Валидара. Васимир, в свою очередь, задал свой. «Эта вещь творит чары, но в ней я чар не вижу. Почему?» «Верно!» — вскрикнул я и, на мгновение забыв, где и с кем нахожусь, бросился в пояснение, применяя известную мне терминологию. «Это удивительно, я и не думал, что электромагнитное излучение, создаваемое примитивным передатчиком, будет взаимодействовать с тем, что вы называете чарами». Вновь подсоединив батарею, я немного выдвинул стержень из катушки, замкнул цепь и сказал: «Вот». В воздухе снова появились разноцветные переливы, а я медленно стал продвигать стержень внутрь, пока проволока антенны не засветилась голубым свечением, как и в прошлый раз. «Смотрите, вы понимаете, что это значит?» Я обернулся, ожидая увидеть удивление или восторг на лицах этих суровых мужчин, но вместо этого на меня смотрел нахмуренный Валидар, а Васимир, отступив назад, и вовсе казался испуганным, с нотками разочарования в глазах. «Дыхание дьявола», — медленно проговорил Валидар, и, как продолжение руки, у него вновь появился светящийся клинок. «Кто ты и как давно служишь дьяволу?» — спросил Васимир и тоже активировал клинок. «Мне понадобилось пара секунд, чтобы осознать, что я сейчас им продемонстрировал и чем мне это грозит. В такие моменты мозг автоматически ищет выход из ситуации, и я мельком взглянул на мою амуницию, висящую на стене справа. Это не ускользнуло от Валидара, и тот сместился в сторону, перекрывая мне путь к бесполезной снаряге. В который раз я мысленно обозвал себя идиотом, но это никак не могло мне помочь. Переглядываясь с этими мужами, я чувствовал, что ситуация накалилась до предела и любое мое резкое движение приведет к тому, что меня нашинкуют прямо здесь. Я медленно начал поднимать руки ладонями вперед, размышляя на тему «почему?». Как только все налаживается, обязательно приходит задница. Задержал свой взгляд на Васимире, и мне стало так тошно, я словно вернулся в то время, когда, сотворив какую-нибудь глупость, наблюдал такое же выражение на лице своего отца. «Васимир», — медленно начал я не работаю на дьявола. «Вспомни, что я говорил, когда мы впервые встретились. Тебе показалось, что я сумасшедший, но я говорил на своем языке, который родственный вашему. Странность поведения, отсутствие дара, плохое знание языка – все это потому, что я не принадлежу этому миру. Ты из самой преисподней», – с фанатичным отвращением сказал Валидар. Я не обратил внимания на слова Святокрока и продолжил говорить, глядя на Васимира. «Меня действительно зовут Дмитрий Александрович Воеводин, мое звание – третий лейтенант, я служил, мне пришлось на мгновение умолкнуть, чтобы подобрать понятные им слова, главным мастером, механиком на корабле, который летает по небу, и прибыл я оттуда. Не делая резких движений, я согнул все пальцы, кроме указательного, тыча им в потолок, поэтому и сказал, что ничего не помню, так как упал с неба всего несколько месяцев назад и просто боялся сказать правду. Мой корабль был уничтожен, и мне ничего не оставалось, как попытаться выжить и ждать помощи. Я прибыл из мира, который, я думаю, вы покинули 500 лет назад. Именно поэтому я знаю историю тех времен, так как это история моего мира. И я сильно удивился, когда обнаружил, что на затерянной в гиперпространстве планете живут люди. Я хочу вернуться домой, и этот механизм, я слегка кивнул назад, мне в этом поможет». Сделав небольшую паузу, я повернулся к Валидару и решил немного соврать, хотя это могла быть и правда. «Я не потомок князей воеводиных, которые жили здесь, но я потомок тех воеводиных, которые остались там, в Московском царстве начала 17 века. В моем мире нет ни чар, ни дара». Опустив голову, я невольно пробормотал свои мысли. «Да и здесь, я полагаю, тоже. Что-то проявляет себя как сверхъестественное, но таковым не является». Я снова поднял взгляд и поочередно посмотрел им в глаза. «В моем мире пользуются вещами и механизмами, как, например, телегой, но куда более искусными, например, летающими по небу кораблями. И этот прибор – одна из таких вещей. Но, как и здесь, там тоже есть железодеи, и мы ведем с ними жестокую войну». Я кивнул в потолок, в небе на больших кораблях. «Они почти уничтожили нас, но мы смогли отбиться и сейчас бьем врага в их же логове». Я немного задумался о том, что говорить дальше, так как не мог предугадать реакцию на следующие слова. «Железодеи тоже механизмы, но очень искусные, и они общаются между собой с помощью дыхания дьявола. Проводя опыт, я случайно наткнулся на это, а еще на то, что вы называете чарами. Не знаю, поверили мне или нет, но по крайней мере я еще жив, и это главное». Но вот свой клинок погасил Валидар, сказав: «Я бывал в землях Харгов, и некоторые из их разумников говорят, что чары – это не проявление дара господа, а чудное искусство». Он посмотрел на Васимира и добавил: «Мне показали опыт со светом и звуками, который вызвал чаровый круг, без применения самих чар, как и этот механизм». Он кивнул мне за спину. Я не поверил своим ушам, опустил руки и переспросил: «Харги?» Но ответа так и не дождался, так как с улицы донесся крик: «Домитр! Домитр!» И хотя здесь он слышался приглушенным, но я узнал того, кто кричал. Васимир на мгновение повернул голову назад к проему двери и снова посмотрел на меня, а после, словно с неохотой, убрал клинок и направился на выход. А я перевел свое внимание на Валидара и, поняв, что от него больше не исходит угрозы, также шагнул к двери. Выйдя из конюшни, обнаружил интересную картину. Сергут держит Никфора за воротник, а тот быстро перебирает ногами в воздухе, словно бежит, и продолжает выкрикивать мое имя. «Вот», — проскрежетал Сергут, демонстрируя пацана, будто шавку. «Отпусти его», — приказал Васимир. Сергут сразу же выполнил приказание, ослабив хватку всей еще крепкой руки. Никфор тут же коснулся земли, но не запнулся, а продолжая перебирать ногами, рванул ко мне. Подбежав, стал дергать край моей куртки и, глядя испуганными глазами снизу вверх, затараторил: «Домитр, там епископ Явину воеводы, хотят взять тебя в железо, тебе нужно бежать». «Откуда знаешь?» — поинтересовался Васимир. Никфор, не отлипая от меня, посмотрел на Васимира. «Так ребята из ватаги сказали, а им вой, посланный воеводой». И, задергав меня еще сильнее, добавил: «Домитр, тебе нужно бежать, быстрее, я покажу выход из города». «Сам глава ведомников по твою душу пожаловал», — буркнул подошедший сзади Валидар. А я уставился на Васимира, так как сейчас только от него зависело, уйду я или останусь здесь дожидаться своей незавидной участи. Я почему-то был уверен, что эти ведомники расколют меня, даже не вспотев, а там и про дыхание дьявола станет известно, тогда мне точно конец. Васимир колебался, и это было видно по его глазам. Но вот, наконец, он принял решение и крикнул: «Вараня!» «Да, хозяин», — послышалось со стороны избы, где над подоконником светились четыре любопытных глаза. «Собери сумму в дорогу, и сами с Надеей собирайтесь», — приказал боярин. «И поживее!» — прикрикнул он, задавая темп. Вараня ничего не ответила, а вот Надея подняла крик, но более опытная повариха пресекла истерику на корню. Раздался громкий шлепок и шипящий голос Варани: «Умолкни, дура, лучше помоги». «И ты собирайся, Сергут», — обратился Васимир к старику. «Нет, боярин, я с тобой останусь. Стар я уже для таких приключений». В ответ Васимир лишь кивнул, не став уговаривать Сергута, а после подошел ко мне. «Надеюсь, я не пожалею о своем решении и когда-нибудь ты мне расскажешь о своем мире. Но сейчас нам придется расстаться, да и задержать их кто-то должен». Я хотел начать уговаривать Васимира, но, заглянув ему в глаза, понял, что это бесполезно. «Хорошо, Васимир, и спасибо за все», — ответил я и обернулся к Валидару, чтобы сказать, что он свободен и волен делать, что захочет, но тот опередил меня. «Я с тобой, все равно терять нечего». И я подметил, что он не произнес слова «княже». Пожав плечами, я присел на корточки и взял пацана за плечи. «Теперь наша судьба зависит от тебя, Никфор». Тот шмыгнул носом и просто кивнул, и я улыбнулся ему в ответ. Не теряя больше ни секунды, я поднялся и бросился в конюшню, буркнув на ходу: «Соберу вещи». Васимир стоял у себя на подворье, не отрывая взгляда от закрывшейся калитки, через которую мгновение назад ушло пятеро. Его терзали смешанные чувства. С одной стороны, он только что отпустил вероятного пособника дьявола, за что церковь его точно не погладит по голове. Нет никаких сомнений, что именно за Домитором сюда хочет заявиться епископ Явин. С другой стороны, этот еще мальчишка дважды спасал ему жизнь, при этом не требуя ничего взамен, а слуга дьявола точно не упустил бы возможность переманить его на свою сторону. Но больше всего в его решении сыграли роль чувства к погибшему сыну, уж больно Домитор на него похож. Да и Вараню с Надеей нужно было спасти, ведомникам все равно, добровольно ты спутался с нечистым или по неразумению. А еще слова Домитора о механизмах перекликались с его воспоминаниями времен нашествия железодеев на княжество Кровинь. Тогда он, еще довольно молодой вой и боярин, сражался в рядах святого воинства и своими руками трогал то, что оставалось от этих дьявольских отродий. Даже тогда среди воев ходили слухи об очень искусных механизмах, а кузнецы и чародеи подогревали эти слухи своими обещаниями создать железных людей. Но церковь с помощью тех же ведомников быстро наставила смутьян на путь истины. Кроме этого, многие, как и Васимир, ощущали в воздухе грядущие беды, непрекращающиеся княжеские войны, ослабление веры на окраине, в чем немалую роль играли участившиеся набеги железодеев, нападения на обозы. Все это не внушало уверенности в будущем Беловодья, и Васимир чувствовал, что Домитор – вестник этих перемен. Только вот вестник чьей воли? Перед глазами Васимира вдруг появился улыбающийся Тимари, который приобнял за плечо также улыбающегося Домитора. Боярин затряс головой, разгоняя наваждение, и, махнув рукой, сказал: «А будь что будет», и, развернувшись, зашагал к дому. Но не успел сделать и 10 шагов, когда за воротами послышалось ржание лошадей, и в то же мгновение раздался стук. «Открывайте ворота», — донесся чей-то голос. «Именем господа, откройте». Как из воздуха, рядом с воротами появился Сергут, который замерой вопросительно смотрел на хозяина. «Открывай», — бросил Васимир, разрешительно махнув рукой. «Ага», — коротко буркнул Сергут, потянул засов, ухватился за одну из створок и, пятясь назад, раскрыл ее. В то же мгновение на подворье ворвалась целая кавалькада всадников в рясах служителей церкви, которые тут же рассредоточились, а следом за ними колонной по двое вбежали 20 воев. Среди всадников боярин заметил и воеводу, который сиротливо жался к забору и пытался не смотреть ему в глаза. Когда все зашли на подворье, Васимир заметил зевак, уже столпившихся за воротами, но Сергут словно читал его мысли и тут же закрыл створку. Васимир лично не встречал епископа Явина, но узнал его по одеянию. Явин приблизился к хозяину двора, повернув лошадь боком, и, пока та перебирала ногами на месте, за его спиной возник светящийся крест, который через мгновение исчез. «Чем обязан визиту столь высокого гостя, владыка?» — слегка поклонился Васимир. «И для чего такое грозное сопровождение?» Он обвел рукой всех, кто появился минуту назад во дворе. Епископ выдавил из себя улыбку, которая смотрелась на его лице как хищный оскал. «Я епископ Явин», — глядя сверху вниз, степенно начал тот. «Мне стало известно, что здесь укрывают пособника сатаны по имени Домитор, и дыхание дьявола, которое видело все Ручейкова, тому подтверждение. Именем господа, требую выдать его, и, возможно, Господь смилостивится над твоей душой, боярин, и над душами тех, кто помогал этому шпиону преисподней». Отношение Васимира к службе ведомников было неоднозначным. Он понимал, что следить за чистотой веры и пресекать всяческие богомерзкие деяния нужно, но вот методы, которые ведомники применяли, могли даже из самого митрополита Ликшия сделать воплощение сатаны. Но отпираться не было смысла, раз все видели дыхание дьявола. «Его здесь нет, он ушел», — ответил Васимир, глядя в глаза епископу. Тот несколько секунд сверлил боярина взглядом, а затем иронично сказал: «Ну что ж, воля твоя, боярин». Повернувшись к воеводе, Явин громко приказал: «Обыскать здесь все, всех жильцов вывести во двор». Васимир вдруг встретился взглядом с воеводой, хотя тот скрывал эмоции, Его глаза выражали осуждение. Пару секунд они смотрели друг на друга, а затем Гридар отвел взгляд и кивнул. В то же мгновение вои рассыпались по двору и отовсюду послышались стуки, бой посуды. Из окон вылетала утварь, одежда, какие-то инструменты, кудахтали куры и ржали в конюшне лошади, но больнее всего Васимиру дался обыск его лаборатории. На каждый стук он сжимал кулаки, а на звук разбивающегося стекла скрежетал зубами. Васимир смотрел в лица воев, которые не единожды заходили в его лавку за лекарством, каждому он помогал чем мог, а сейчас они ведут себя, будто его не знают. Через час все было кончено. Подворье превратилось в свалку из всего добра, которое вои повыбрасывали из окон. Так ничего и не обнаружив подозрительного, вои снова построились, но один из них принес епископу масляный светильник, который мастерил Домитр. Явин с интересом осмотрел его и даже понюхал, но не нашел в нем ничего, что могло указать на творившиеся здесь богомерзкие обряды, и просто швырнул его в кучу, а затем с минуту сверлил взглядом Васимира и стоящего рядом Сергута, после чего снова обратился к Гридару. «Воевода, прикажи запечатать все ворота и разошли людей проверить земли вокруг сельбища». Гридар тут же принялся выполнять распоряжение и отправлять воев с приказами, а епископ повертелся на лошади, не отрывая взгляда от Васимира. Неожиданно глаза Явина вспыхнули голубым светом, и он прошипел сквозь зубы: «Мы поймаем его, я не потерплю, чтобы слуга нечистого вот так разгуливал среди паствы Господней и наводил смуту в умы верующих. А ты, боярин, расскажешь мне все, что знаешь, и ты тоже». Он посмотрел на Сергута, а затем громко сказал, обращаясь ко всем остальным: «Этих в железо и в допросную избу». А этого места, он обвел рукой подворье, коснулась рука дьявола. Ударив коня в бока, он направил его к воротам и, не оборачиваясь, бросил: «Сжечь здесь все». Когда епископ скрылся за воротами, к Васимиру подошел воевода и шепотом спросил: «Ты чего не ушел, старый ты дурень? Я же мальца специально послал предупредить. Если бы я ушел», — так же шепотом начал Васимир, — «то далеко бы нас не отпустили, а так у них был хотя бы час». Сплюнув на землю и покачав головой, Гридар обреченно протянул: «Эх, Васимир, я же не смогу тебе помочь». «Знаю», — кивнул боярин. «Ну хоть мою библиотеку сохранить сможешь?» «Да ну тебя», — махнул рукой Гридар, развернулся к строю воев и командным голосом сказал: «Вы слышали, что епископ приказал? Только сначала книги из библиотеки боярина вытащите вот сюда. Андрат, найди телегу». Стук в ворота был отчетливо слышен и здесь, за углом, в метрах 100 от подворья Васимира, а затем послышался отдаленный голос: «Открывайте ворота. Именем господа, откройте». Я еще секунду смотрел из-за угла на прибывшую группу захвата, а затем, развернувшись, тихо сказал: «Уходим». Прижимаясь к забору, стояла, видимо, самая опасная банда во всем Ручейково, раз примчались целых 2 взвода воев, не считая всадников. Единственным действительно опасным субъектом среди нас был Валидар, способный в одиночку раскидать десяток бойцов, не вспотев. Причем для этого ему не нужны никакие чародейские предметы, он и без них создает клинки и щиты. Этот седой фанатик и все еще крепкий святорок смотрел на меня с подозрением, и от этого взгляда по спине пробегал холодок. Он точно меня прикончит, если я пересеку его условную границу, которая отделяет божью тварь от порождения сатаны. Видимо, следующая по рейтингу опасности – тучная вараня, она же женщина-автоген и походная кухня в одном лице. Складывалось впечатление, что она прихватила с собой всю посуду, которую смогла запихнуть в огромный рюкзак, не меньше ее самой размером. Пока мы шли 100 метров до угла улицы, все это громыхало, как камбуз на корабле в час пик. А если к этому добавить ее натужное пыхтение, то можно себе представить уровень скрытности нашего разношерстного отряда. От ее взгляда у меня по коже бегали мурашки, я физически чувствовал ответственность за все грехи человечества и беды самой Варани в частности. Хотя в последнем есть доля правды. Третьим участником банды была Надея, смотревшая на меня испуганно, даже слегка подрагивая. Девушка-подросток, вполне симпатичная, заинтересовавшая меня как мужчину с самого начала, но со временем я все же стал относиться к ней, как к ребенку. Ее главным оружием была болтовня, бессмысленная и беспощадная. Казалось, она может заболтать любого до смерти, но на удивление за все время побега она не проронила ни слова. Последним был Никфор, который, будучи 10-летним пацаном, выглядел так, будто лично спасает вселенную. и такое выражение его лица всегда вызывало у меня улыбку, но сейчас мне казалось, что только он не боится завтрашнего дня и знает, что делать. Сейчас я впервые пожалел о том, что согласился пойти с Васимиром, лучше бы остался в лесу, тогда эти люди продолжали бы свою обычную, налаженную жизнь, а не срывались со мной в неизвестность. Разве что Валидар умер бы там, на площади, хотя это как посмотреть, участь того, кто, по мнению церкви, спутался с пособниками дьявола, куда страшнее, чем быстрая казнь. Я обвел взглядом свою команду, по крайней мере на ближайшее время, и мысленно махнул рукой. «Будь что будет, Никфор, веди», — кивнул я пацану. Тот, развернувшись на месте, засеменил вперед, а я, стараясь не смотреть остальным в глаза, направился за ним. И мы помчались, хотя помчались, это громко сказано. Мы двигались с максимально возможной скоростью нашей походной кухни в лице варани. Я готов был выдрать себе волосы на голове, лишь бы она шла быстрее. Тем более на улице был ясный день, и все встречные прохожие оборачивались при виде такой процессии. Но надо отдать должное Никфору. Он вел нас такими закоулками, где людей все же было минимум. Сначала он убегал вперед, а затем возвращался, показывая нам дорогу. Впрочем, для него это не составляло труда, учитывая нашу скорость. Иногда я наблюдал ребят из его ватаги, которые периодически подбегали к Никфору и что-то шептали ему на ухо. В один из таких забегов туда и обратно он вернулся и сказал: «Воевода закрыл все ворота из сельбища». Надя ахнула, прикрыв рукой рот, и посмотрела на пацана округлившимися глазами. Но тот не растерялся, улыбнувшись, подмигнул: «Не бойся, я вас выведу. Никто и не заметит». Никфор повернулся в полоборота и указал дальше по улочке. Тут осталось всего два поворота, и мы на месте. После чего снова сорвался, чтобы заглянуть за угол. Я думал, что малец приведет нас к какой-нибудь норе в стене или лазу, но мы все еще находились в центре поселения. И каково же было мое удивление, когда мы оказались у невысокого строения кубической формы с ребром 3 метра. Выглядело оно, как монолит с непонятного, на первый взгляд, угольно-черного материала, прямоугольными отверстиями сверху и козырьком, прикрывающим эти отверстия от дождя. Мое сердце пропустило удар, когда я понял, что это мне напоминает. Уж больно это строение похоже на винткиоск, который закрывает вентиляционный ствол шахты. Подобные я видел предостаточно еще на земле, и мои догадки подтвердились, когда я подошел ближе и почуял запах воздуха из отверстий. Кто хоть раз бывал в подземных транспортных системах, никогда не спутает этот запах с чем-нибудь другим. Моя ладонь легла на поверхность, и я почувствовал, что она теплая, а на ощупь одновременно мягкая и твердая, трудно описать. Тактильно больше всего материал этого сооружения похож на пластиковые элементы органов управления, когда деталь вполне твердая и приятная на ощупь. Обойдя строение с другой стороны, где нас ждал Никфор, я обнаружил узкий проход, меньше метра шириной, ведущий в темноту. Догадываясь, что будет дальше, указал на эту фактически щель и спросил у Никфора: «Нам туда?» Пацан кивнул. «Ты там уже бывал?» «Конечно», снова кивнул Никфор. «Я там живу». Несколько секунд мы все смотрели в черноту за проходом внутрь, а затем, не сговариваясь, обернулись к варане. «Нича на меня смотреть», заворчала та и начала скидывать с себя рюкзак. «Я проскочу, как?» Она осеклась, взглянув на Надею и Никфора. «В общем, пролезу я», махнула рукой и добавила: «Идите, я сейчас». Никфор подошел к трясущейся Надее и, глядя ей в глаза, взял за руку, после чего решительно затопал к проему, и, на мое удивление, девушка пошла, не сопротивляясь. «Мы будем ждать внизу», не оборачиваясь, сказал Никфор и шагнул внутрь. Я проводил эту парочку взглядом, пока их фигуры не растворились в темноте, а затем вопросительно посмотрел на Валидара. «Иди, я помогу варане», сказал Валидар. Пожав плечами, я направился ко входу в шахту. Света хватало на буквально метров 5 пространства за проемом, и сразу стало ясно, что вниз ведет гладкий спуск, под углом градусов 30. Впереди слышалось шарканье Никфора и Надеи. Пройдя освещенный участок, я вытянул руки в стороны, чтобы нащупать стенки неширокого тоннеля, и продолжил спуск. Когда я сделал около 20 небольших шагов, позади послышалось причитание варани: «Да тащи, чего встал как пень». «Так я тащу», стал оправдываться Валидар. «Слабо», сделала вывод вараня, да с такой интонацией, что любой мужчина почувствовал бы свою никчемность. Я даже улыбнулся, представив лицо Валидара. Его реакция не заставила себя ждать. «Да как ты?» Что-то сверкнуло, раздался треск, и внутрь тоннеля хлынул поток из металлической посуды, которая дребезжа катилась вниз, вызывая в замкнутом пространстве незабываемые ощущения. Но это был еще не конец, так как, видимо, Вараня решила отомстить Валидару за все ложки и поварешки и язвительно крикнула: «Вот тебе, ирод бородатый!» «Да ты!» — только и успел сказать Валидар. Вот здесь я почуял неладное, так как услышал шлепок, потом что-то с резким выдохом упало на пол, и раздался уже истеричный голос Варани: «Держи меня!» Ложки и поварешки продолжали звенеть, а сзади стоял такой гул, будто от катящегося валуна. Адреналин тут же хлынул в кровь, и я попытался побежать, но куда там. Что-то большое сбило меня с ног, и я кубарем вместе с этим что-то понесся вниз. Через несколько секунд такого спуска послышался крик Надей, которая присоединилась к куче малой вместе с Никфором. Я сбился со счета, сколько раз через кого-то в темноте переваливался, но, наконец, спуск закончился, и мы с разлетевшейся посудой замерли на месте. С минуту слышалось ойканье и кряхтение, а затем в глаза ударил тусклый голубоватый свет, идущий от червового щита, который Валидар создал над собой. Мы все лежали на полу широкого прямоугольного помещения и со скривившимися рожами пялились друг на друга, потирая ушибленные части тела. Но вдруг раздался сначала тихий, а потом все усиливающийся смех Никфора. Через мгновение его поддержала своим хихиканьем Надея, а спустя десяток секунд мы все неудержимо хохотали, и напряжение последнего часа сходило на нет. Около получаса мы приходили в себя, прежде чем смогли подняться. Тусклого голубоватого свечения от щита Валидара едва хватало, чтобы освещать пятачок метров 5 в диаметре, но внезапно пространство озарило желто-оранжевым светом огня, и тьма резко отступила, проявив очертания помещения. «Не надо, трудно будет дышать», — крикнул Никфор, и я обернулся на его голос. Перед пацаном стояла Вараня, над ладонью которой горело пламя, но не тот автоген, который она мне демонстрировала, а обычный с пляшущими языками огонь. «Если Никфор говорит, что трудно будет дышать, значит, количество кислорода здесь ограничено. А это еще одно подтверждение того, что никакие это не чары, а очень хитрое использование физических законов». И действительно, присмотревшись к колеблющемуся огоньку, я увидел, как в ладони Варани собирается вода. Простая реакция окисления с участием двух атомов водорода и одного атома кислорода, в результате которой можно наблюдать горение и образование воды. Вот только, если кислорода в воздухе хватает, то откуда берется водород? Можно, конечно, предположить, что водород получается путем разложения воды, которой достаточно во влажном воздухе, но откуда тогда берется энергия для этой реакции? Он прав, тем временем поддержал я Никфора. Мы находимся глубоко под землей, и без принудительной вентиляции здесь скапливается опасный газ, вытесняя кислород. «Чава», — нахмурилась Вараня. Я мысленно стукнул себя по лбу. «Какая вентиляция, какой кислород? Тут нет такого понятия». Но объяснять мне не пришлось, так как Валидар просто положил руку на ладонь Варани, и огонь исчез. «Тебе же сказали потушить», — буркнул он, сверля Вараню взглядом. «Я сейчас», — задорно прикрикнул Никфор и умчался куда-то в темноту. С минуту мы слышали какое-то лязганье металла, а затем там, куда убежал пацан, один за другим стали появляться круглые огоньки. Сначала они были красноватого цвета, но постепенно менялись на ярко-желтый, освещая пространство вокруг себя. Вскоре стало видно и самого Никфора, который нес в руках 5 светильников. Он приблизился и раздал их каждому по одному. Я поднес к глазам незамысловатое устройство и хмыкнул: это деревянная палка, через которую продета металлическая ручка миниатюрного ведерка. Правда, само ведерко не глубокое, скажем так, диаметр основания значительно больше, чем стенки. И вот в этом ведерке лежал камень, который и светился, но еще и грел воздух вокруг себя, что я ощущал рукой и лицом. «Сам сделал», — поинтересовался я у Никфора. «Ага», — кивнул и улыбнулся пацан. «Спасибо», — потрепал я его по волосам и отправился изучать место, куда мы скатились. И сразу же стало ясно, что это вентиляционная камера, так как я обнаружил еще 5 подобных спусков с поверхности. Только вот остается вопрос: для вентиляции чего нужна эта камера? Обойдя по кругу, я остановился у входа в тоннель, ведущий в темноту. Интересно, он приведет в шахту, подземный комплекс или, может, на перрон транспортной системы? Странно, что я не заметил вент киоски на поверхности за все время пребывания на подворье Восьмира, и тем более того, что они скрывают под землей. Прикоснувшись к стене, я понял, что здесь внизу материал точно такой же, как и на поверхности, теплый и приятный на ощупь. В голове крутился вопрос, кто все это построил и для чего. В то, что это сделали люди, верилось с трудом, хотя храм с его парящим крестом тоже внушает уважение, но материалы и технологии явно не те. Продолжая смотреть в темноту тоннеля, я слегка повернул голову и спросил, что это за место. Я ожидал, что мне ответит Никфор или Валидар, но на удивление это сделала Надея. Это вход в небесные кузни, которые находятся глубоко под землей. Именно тут небесное воинство кует свое оружие против приспешников сатаны. В этот момент я почувствовал затылком сверлящие взгляды. Сюда запрещено заходить, только в строго отведенные места и со служителями церкви. А то что, поинтересовался я. Посланец господа, когда передавал дар святому Акинфию, предупреждал об этом, и те, кто ослушались, не возвращались более, а некоторых находили мертвыми, снова ответила Надея. «Откуда знаешь?» – язвительно спросила Вараня. «Татя говорил», – еле слышно произнесла девушка, всхлипнув, «когда еще жив был. А вот это мой промах, что я даже не удосужился разузнать больше о жизни тех, с кем так долго жил. Хотя в училище нам говорили, что офицер должен знать о подчиненных все, тоже мне лейтенант. А сейчас исправлять это уже поздно, все равно больше не собираюсь подвергать этих людей опасности и уйду при первой возможности. Этих входов и выходов полно по всему Беловодью», — решил подключиться Валидар. «Они в каждом поселении есть. Понятно, что ничего не понятно. Осваивая свою звездную систему и другие за ее пределами, любая цивилизация начинает зарываться под поверхность. Так удобнее, особенно на безатмосферных телах или телах с низкой гравитацией. Некоторые уходят в этом деле в крайности, как, например, элимийцы с их планетой-заводом, но это явно не элимийская технология. Я вспомнил о запрете сюда спускаться, озвученным Надеей, потери тех, кто все же осмелился, и обнаружение их мертвыми, а это значит, что либо все это старые страшилки, либо тут внизу есть работающие охранные механизмы. А чего ж полезли, раз запрещено, решил я уточнить. Так как кто сюда ж по малолетству не лазил, заворчала Вараня, принявшаяся собирать разбросанную посуду. А голыши так вообще тут живут, это ниже спускаться нельзя, а здесь. Она хмыкнула и продолжила, гуляй ради бога сколько влезет, только дорогу обратно найди, а то сгинешь бесследно. Думаю, на этом разговоры нужно заканчивать и двигаться дальше, а то еще кто-нибудь сюда пожалует, раз запрещено, но если очень хочется, то можно. Обернувшись, я окинул взглядом свою шайку, все они уже стояли на ногах и маялись, кроме, конечно, Варани, ползающей по полу.